Инспектор, которого прислал Лео, такой милый человек, надеется получить повышение. Во всяком случае, намекал мне на это. Вытянул из слуг все, что можно было, но ничего толком не выяснил, да и не мог выяснить, учитывая умственные способности бедняжек. Будет грандиозный скандал. Это ведь должен был сделать кто-то из гостей, а у меня здесь бывают одни порядочные люди». Я не ответил, потому что в этот момент в комнату вошла девушка с невыразительным лицом, явно не выглядевшая достаточно сообразительной, чтобы сбросить вазу или что бы то ни было еще именно на самого нежелательного гостя, и сообщила, что если есть тут некий мистер Кэмпион, то его вызывают телефоном. Я был убежден, что это звонит Дженнет, и направился в холл, полный приятного ожидания. Едва я взял в руки трубку, бодрый голос телефонистки произнес: «Вас вызывает Лондон». Учитывая, что я выехал из города в Хай-Уотерс неожиданно и всего пару часов назад, и что никто на свете, кроме Лага и Лео, не знал, что я нахожусь в рыцарской серенаде, я решил, что произошла какая-то ошибка, и намекнул на это телефонистке. «Нет, все правильно, вас вызывает Лондон», — повторила она с ласковой терпимостью. «Не вешайте трубку. С вами будет говорить Лондон». Я не вешал трубку, и притом довольно долго. «Алло!» — сказал я наконец. «Алло! Кэмпион слушает». Мне никто не ответил. Послышался только слабый вздох. А потом кто-то на другом конце провода положил трубку. Это было все. Странное и порядком обеспокоившее меня приключение. Прежде чем вернуться к остальным, я поднялся на самый верхний этаж, чтобы взглянуть на карниз. Там никого не было, и большинство дверей оказались распахнутыми, так что я без труда нашел место, где стояла ваза с вином. Место это было как раз перед кладовой, и, по-моему, ваза здорово мешала свету попадать туда. Уже беглый осмотр убедил меня в том, что любую версию, сваливающую вину на неловкого голубя или легкомысленную кошечку, можно сразу отвергнуть. Карниз порос мхом, за исключением проплешины, на которой покоилось основание вазы. Этот коричневый квадрат был чист, если не считать пары мертвых жуков, обычно встречающихся под камнями. Посредине квадрата была небольшая выемка, в которую ради вящей безопасности входил выступ на дне вазы. О том, что ваза упала случайно, не могло быть и речи. Сильный и энергичный человек должен был сначала приподнять ее и только потом сбросить вниз. Насколько я мог судить, ничего достойного внимания там не было, разве что мох на краю карниза оказался влажным, но о том, как важно это обстоятельство, мне тогда еще и не снилось. Я вернулся в салон. От природы человек неприметный, я к тому же вошел тихо, поэтому ни Лео, ни Поппи не обратили на меня внимания. Зато я расслышал их слова, произносимые громко и с чувством. «Дорогая моя, поверьте, я не хочу совать свой нос в ваши личные дела. У меня этого и в мыслях нет, но это был естественный вопрос. Черт возьми, Поппи, этот тип явный проходимец, а я вижу, как он выходит отсюда с таким видом, будто дом принадлежит ему. Если вы не хотите сказать мне, кто это, то и не говорите». Поппи смотрела на него. Лицо у нее раскраснелось, на глазах появились слезы от негодования. «Он пришел из деревни, продавал бланки для игры в вист», — ответила женщина. А я подумал, что она и соврать-то как следует не умеет. Потом я, конечно, сообразил, о чем это они с Лео беседуют.